по случаю 24-летия со дня выдвижения Ким Чен Ира на пост председателя Государственного комитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики, газета «Нодон Симун» от 9 апреля поместила на своих страницах передовицу «Бесконечно прославить мысли и заслуги Ким Чен Ира, оставленные в строительстве могучего социалистического государства».